Разобравшись с едой для Слипа, я отправился в купальню. Смыв грязь и пот, с удовольствием надел чистую одежду. После купания настроение пришло в норму, и вполне довольный, я вернулся к себе в комнату с корзинкой фруктов. Слип, печально взиравший на меня со стола, так и сидел на том же месте, куда я его усадил. Заметив фрукты, демон облизнулся и жалобно посмотрел на меня. Видимо, голод был все же сильнее, чем лень, потому что когда я поставил корзинку на стол и стал размышлять, какими фруктами его кормить, он сам подобрался к корзинке и схватил яблоко. Обхватив его лапами, Слип с энтузиазмом приступил к еде. Одобрительно ворча, демон довольно быстро справился с яблоком и взялся за второе. «Так, хватит, а то лопнешь», — сказал я и убрал корзинку со стола. Слип разделался со вторым яблоком и поискал взглядом остальные фрукты. Не заметив больше ни одного, он улегся и прикрыл глаза. «Да уж, ну и лентяй», — усмехнулся я. Покормив демона, я перекусил в зале, и меня, как и Слипа, после еды начало клонить в сон. Поспав часика 4, я повернулся на кровати и взглянул на демона, который все еще спал. Что же теперь с ним делать? Не выкидывать же. Жаль, Элизабет рядом нет. Сразу бы Слипа пристроил. Может, Дарье подарить? Она определенно будет в восторге. Только надо будет к празднику какому-нибудь подать. Не просто так же дарить. А то мой подарок будет выглядеть слишком странно. Как бы девушка не решила, что она мне нравится, и я подарками добиваюсь ее внимания. Хотя познакомиться с ней поближе тоже хотелось бы. Ладно, со Слипом ясно. Как теперь с ворами быть, вот в чем вопрос. Я мучился, добычу таскал через перевал, рискуя жизнью, а они раз и украли все мое золото. Да еще и Слипа подложили, показали, какой я олух. Нет, так дело не пойдет. Надо бы вернуть денежки. Или пакость какую ворам устроить, чтоб их добыча тройным ущербом обернулась. К страже обращаться бесполезно. Идти к ворам и угрозой заставлять вернуть украденное совсем глупо. Надо что-то интересное придумать. Так, самих воров мне вряд ли найти. Значит, надо взыскать должок с ночной гильдии. Что же им сделать? Отлавливать воришек с помощью магии, пока у мастеров воров помощников не останется. И выкуп потребовать? Нет, придется помещение искать для пойманных. Да и стража может подумать, что я работорговлей занимаюсь. Нужно что-то попроще. Может, обокрасть их? Хм, это будет весело. И Слипа им подложить. Пусть знают, что не только они могут над людьми издеваться. Вот это стоящий план. И денежки верну, и Слипов подбрасывать их отучу. Да, план хорош. Надо только будет обдумать как следует. Так, самое главное — найти их логово. Поймать мелкого воришку и воспользоваться ментальным заклинанием? Вряд ли мелкие воришки знают, где логово находится. Будь все так просто, стража давно бы его разорила. Скорее, он только старшего вора знает, кого-нибудь из подмастерий. Что же тогда, еще и подмастерье заклинанием одурманивать? А потом еще и мастера вора? Нет, так свитков не напасешься. Да и не убивать же тех, у кого информацию получу. А если не убивать, то воры знать будут, кто их обчистил. Нет, надо незаметно им Слипа подложить, чтоб они представить не могли, кто подбросил. Мне ведь в городе еще жить, а обозленные воры могут и убийцу нанять. Так, воры ведь часть выручки в общий котел отдают. Тогда, возможно, стоит подсунуть им монету с наложенным поисковым заклинанием. Она-то меня к их логову и приведет. Да, затраты предстоят большие, уйма свитков понадобится, и лучше их не в Гармине покупать. Иначе, когда прознает люд о краже у воров, маг сразу поймет, для чего мне свитки были нужны. Впрочем, до соседнего городка пару дней пути можно съездить. Насколько интересно потянет моя доля? Хватит ли, чтобы осуществить задумку? Поднявшись с кровати, я подошел к окну и выглянул на улицу. Солнце лишь краем коснулось городской стены. Значит, до встречи в королевском поросенке у меня есть еще несколько часов. Можно не торопиться. Взяв верхнюю одежду, Я попробовал очистить ее от пыли и пришел к выводу, что легче купить новую, чем привести в приличный вид эту. Все-таки она уже изрядно мне послужила. Да и стоит она не так дорого, чтобы заморачиваться с попытками привести ее в порядок. Одевшись, я нацепил меч и отправился на рынок. Пройдясь по лавкам, я быстро подобрал себе новенькую куртку и штаны по вкусу, да пару рубах. Темно-серая куртка и такие же штаны, на мой взгляд, превосходно подходили для походов в пустоши. И прочные, и немаркие, и по цвету будут с местностью сливаться. Расплатившись с мастером, я вернулся на постоялый двор и переоделся, после чего подкрепился. Все одно в королевском поросенке вино будем пить, а не обедать. И отправился к месту встречи. Неторопливо пройдясь по улицам, где уже начали зажигать фонари, добрался до таверны и вошел в зал. В таверне царило веселье. Несколько столов было сдвинуто, и за ними устроилось больше десятка охотников. Подбадривая министреля, который пел песню, больше подходящую портовому кабаку, а не богатому заведению, они накачивались вином. Еще три столика были заняты маленькими группами охотников, а за одним сидели пять девушек. Не заметив никого из нашего отряда, я расположился за тем столом, где мы сидели в прошлый раз, и заказал вина. Наслаждаясь вином, я стал разглядывать девушек. Гадал, отряд ли это охотниц или случайно оказавшиеся здесь девушки из клана. «Что, Дарт, по девушкам соскучился?» — усаживаясь за стол, спросил Варт. «Смотри поосторожней с ними, а то мигом кое-чего ценного лишишься». «А кто они такие?» — спросил я у пришедшего охотника. «Охотницы», — ответил Варт, делая заказ подскочившей служанке. «Отряд леди Мирхам из клана Гераф». «Так что, они из клана?» — полюбопытствовал я. «Одна из них», — не оглядываясь на девушек, сказал Варт. «Видишь, у одной маленький шрам возле правого глаза. Вот это и есть леди Мирхам». Приглядевшись, я и впрямь заметил у русоволосой девушки едва заметный шрам на лице. Заметив мое внимание, она холодно взглянула на меня. Отведя взгляд, я сказал Варду: «Симпатичная, даже когда корчит строгость». Едва не поперхнувшись, охотник сказал: «Симпатичная? Возможно, но лучше тебе к ней не приставать. Не ты первый заметил, что она симпатичная, и уже ни одного ухажера она на тот свет спровадила. Забудь про нее, если жизнь дорога». «Что, прямо так сразу и убивает?» «Да нет», — поморщился Варт. «Когда она здесь впервые объявилась, не сразу ее всерьез восприняли, пытались приставать к ней. Лишь когда она двоих на дуэли убила, перестали к ней соваться». «А если к другой девушке из их компании подойти?» «К кому?» — ухмыльнулся Варт. Покосившись на девушек, я согласился. «Ты прав, больше не к кому». «Что, наш Дарт уже хочет леди Мирхам осчастливить?» — спросила Дарья, подойдя к столу. «Да похоже на то», — согласился Варт. «Не собираюсь я никого осчастливливать», — возмутился я. «Вас ждал, вот и разглядывал их». «Врешь», — сказала Дарья и, задумчиво осмотрев меня, спросила: «Слушай, Дарт, может, тебе лучше в ее отряд перейти? Магу в любом отряде завсегда будут рады». И с ехидством добавила: «Будешь один с пятью девушками. Прелесть, а не жизнь, да?» «Дарья, хватит Дарта подначивать», — нахмурился Варт. «А то и вправду перейдет в другой отряд». «Не перейду, не беспокойся», — улыбнулся я. «Я не жадный насчет девушек». «Это хорошо», — заявил Варт. «Как говорится, много девушек, много хлопот». «А как понять, не жадный?» — полюбопытствовала Дарья. «Это значит, что мне и одной девушки хватит», — любезно пояснил я. «Что, Дарья, непонятно, про кого он говорит?» — спросил ухмыляющийся Варт у задумавшейся девушки. «Понятно», — вспыхнула Дарья. «И не надейся», — обратилась она ко мне. «Хорошо», — улыбнулся я девушке. «Нет, ты, похоже, не понял», — нахмурилась Дарья. «Даже не мечтай, я твоей подружкой не стану». «Хорошо, не буду». Я пытался выглядеть серьезно, но губы так и кривились, норовя расползтись в улыбке. «Дарт», — проговорила девушка, едва не трясясь от злости. «Прекрати ухмыляться, мы говорим о серьезных вещах». «Что за шум, а драки нет?» спросил Гелим, усаживаясь на стул, и покрутил головой, вопросительно глядя на нас с Дарьей. «Все в порядке», процедила сквозь зубы девушка. «Да, все хорошо», подтвердил я. «Ну, смотрите сами», пожал плечами Гелим. «Только не вздумайте грызться меж собой». Потихоньку наш отряд собрался за столом. Последними пришли Корой с Рашидом и принесли с собой небольшую сумку. Раздав нам всем по мешочку, Корой сказал: «Воинское снаряжение мы продали, в мешочках ваши доли, по 45 золотых вышло. А с ювелиром завтра поторгуемся. Драгоценности, думаю, еще с полсотни на долю добавят». «Вот это дело», — подкинув мешочек, сказал довольный Вард. «Ох, нечасто такие удачные походы случаются. Да и Дарта в деле проверили», — сказал Гелим. «Можно теперь нашу задумку исполнить». «Да», — кивнул Корой. «С Дартом демоны нам не помешают, особенно если к походу подготовимся хорошо». Подошедшая к столу служанка принесла вино и перебила Короя. «Ваш заказ». «Спасибо», — поблагодарил ее Улис. «Ладно, лучше завтра у меня встретимся и дела обсудим», — решил Корой. «А то еще от одного похода не отдохнули, а уже в новый собрались». «Да, сегодня надо гулять, а не дела обсуждать», — сказал Гелим. «Гулянка после удачного похода — самое важное дело охотника». «Это точно», — рассмеялся Улис. «Только не надейтесь, что я вас по домам растаскивать буду», — сказала девушка. «Ничего, сами доберемся», — сказал Гелим, поднимая кубок. «Если не заблудимся». Как я и предполагал, про еду никто из охотников не вспомнил. Все набросились на вино. Чуть позже, правда, заказали закусок, но закуска — это не еда. Постепенно веселье набирало обороты. Охотники, заполнившие зал, разошлись не на шутку. Хотя их можно понять. Когда каждый миг ожидаешь смерти, в спокойные моменты хочется от души отдохнуть. Негромкий поначалу разговор охотников теперь напоминал гомон базара. Выпив четвертый кубок вина, я начал ощущать себя в веселом шумном зале, как в родном доме. А уж когда стали появляться девушки, так вообще начался настоящий праздник. Оттеснив министреля и музыкантов в самый угол помоста, охотники устроили на нем танцы. Блики огней и море вина, блеск роскоши и сияние глаз, золото, монеты, серебро, посуды – все слилось у меня перед глазами в водовороте всеобщего веселья. Выпив неизвестно какой по счету кубок, я начал выбираться из-за стола. «Дарт!» – донесся до меня голос Улиса. «Ты куда?» «Пора мне», — сказал я. «Отметили возвращение, и хватит. Пойду просплюсь, а то еще пара кубков, и я отправлюсь к тому столику девушек кадрить». «Что, Дарт, уже на приключения потянуло?» — спросил меня Гелим. «Тогда и впрямь лучше тебе пойти проспаться». «Да, иди, Дарт», — сказал Вард. «Иначе останемся мы без мага». Выбравшись из-за стола, я чуть качнулся и, простившись с охотниками, вышел из таверны. Вывалился на улицу, повернул направо и, изрядно шатаясь, побрел к постоялому двору. Через десяток ярдов, запнувшись о выпирающий из мостовой камень, я едва не упал, и меня кто-то подхватил под руку, не дав мне проверить лицо на прочность. Повернувшись, я открыл рот, собираясь поблагодарить спасителя. «Благодарю вас», — начал я витиеватую речь. «Дарья, а ты здесь откуда?» «Оттуда», — проворчала девушка. «Не бросать же тебя одного в таком состоянии. Как бы чего ни натворил по дороге. Как нам без мага потом до сокровищ добираться?» «А я думал, ты обо мне беспокоишься», — с печалью в голосе сказал я. «Беспокоюсь», — успокоила меня девушка. «Не беспокоилась бы, не стала бы помогать». «Где ты живешь-то?» «На постоялом дворе у мастера Лира». «Это в защитнике Гармина, что ли?» «Да». «Хорошее название, правда?» «Правда. Пошли тогда на постоялый двор». И девушка, бережно поддерживая меня, повела по улице. «Дарт, а у тебя что, денег так много?» — спросила Дарья. Ведь защитник Гармина заведение не из дешевых. Можно было и в другом месте поселиться. Немногим хуже и при этом гораздо дешевле. Нравится мне там. Ну, раз нравится, тогда конечно. А ты случайно не из благородных, раз выбирать по нраву привык, а не посредством? Так и быть скажу. Только никому не рассказывай, попросил я. Обещаю, согласилась девушка. Задрав подбородок, я объявил. На самом деле я сын его императорского величества, богоравного и справедливейшего Агруна II. Болтун, фыркнула Дарья. Я серьезно спросила, а он меня дурачить вздумал. А если серьезно, так никакой я не благородный, сказал я. Тогда чего деньгами соришь? Спросила девушка. Дались тебе эти деньги, поморщился я. Представь, как приятно жить, не задумываясь о деньгах. Приятно, сказала девушка. Но рано или поздно они заканчиваются. Лучше накопить на что-то стоящее, чем тратить на ерунду. На что, например? Полюбопытствовал я. Ну, на дом накопить, например, или на женитьбу. На одной экономии много не накопишь, высказался я. Деньги, они или есть, или их нет. И копить их десятки лет, отказывая себе в малых радостях, я не намерен. Транжира, обвинила меня девушка. Все деньги спустишь и будешь жить в нищете. Типун тебе на язык, рассердился я. Не так уж много я и трачу. Ворам больше достается, забывшись, ляпнул я и умолк. Каким ворам? Поинтересовалась Дарья. Таким, буркнул я, которые слипов подкладывают. Тебя что, обокрали? Изумилась девушка. И слипа подложили? Да, признался я. Только остальным не говори. Хорошо, не скажу, серьезно пообещала девушка. И много у тебя украли? Почти 100 золотом, вздохнул я. Да, солидный куш кому-то достался, сказала Дарья. Может и мне в ночную гильдию вступить с такими-то прибытками? Угу, всем городом друг у друга воровать будем. Ты хоть слипа не прибил со злости? Обеспокоилась девушка. Нет, не он же меня обокрал. Это хорошо, а то многие на этом милом демоне злость вымещают, хотя сами виноваты, что их обокрали. Да жив он, жив, повторил я. Налопался и спит у меня в комнате. Хочешь проверить? С надеждой посмотрел я на девушку. Нет, Дарт, я тебе верю, улыбнулась девушка. И в комнату к тебе не пойду, особенно сейчас. Жаль, опечалился я. А я надеялся, что ты зайдешь ко мне в гости. Нет уж, Дарт, не такая я наивная, чтоб не понимать, для чего девушек по ночам в гости зазывают. При чем здесь наивность? Удивился я. Просто зайдешь, убедишься, что со слипом все в порядке. Ты уверен, что не будешь ко мне приставать? Спросила Дарья. Что ты такое говоришь? Возмутился я. Мы же одна команда. Какие приставания? Ты сам-то себе веришь? Засмеялась девушка. Нет, рассмеявшись, признался я. Но попробовать стоило. Не надо, Дарт, попросила Дарья. Не порти все. У нас неплохой отряд сложился, и дело предстоит очень важное. Давай будем друзьями. Хорошо, не буду я к тебе приставать, пообещал я. Буду восхищаться издали. Вот и посмотрим, как ты слово держишь, сказала девушка. Так и быть, зайдем поглядим, как там слип поживает. Добравшись до постоялого двора, мы поднялись в мою комнату. Я зажег лампу, и мы обступили стол, по которому рыскал проснувшийся слип. «Прелесть!» — взяв в руки слипа, сказала восхищенная девушка. «Он такой милый, правда?» — поглаживая успокоившегося слипа, сказала Дарья. «Да, очень милый», — признал я правоту девушки. «Но когда я его нашел в сундуке, он меня совсем не умилил». «Представляю себе!» — засмеялась девушка. «А ты его кормил?» Озаботилась она, когда слип принялся жевать рукав ее куртки. «Кормил. 2 яблока он стрескал и спать завалился. Ты, кстати, не знаешь, какие плоды они конкретно едят?» «Да любые фрукты. Можешь что угодно давать». «Если для них это несъедобно, то слип и пробовать не станет». «А рукав твой тоже съедобный?» «Так он же его не ест. Просто показывает нам, что кушать хочет», — сказала Дарья. Они вообще очень понятливые и хорошо с людьми уживаются». Достав из корзинки грушу, я положил ее на стол, и девушка посадила туда же Слипа. Не теряя времени, Слип сразу подобрался к лежащему плоду и принялся за ужин. Наблюдая за ужинающим Слипом, Дарья сказала: «Я расспрошу своих знакомых в городе. Может, удастся узнать, кто тебя обчистил? Не может быть, чтобы вор не похвалился, что Слипа кому-то подложил». «Спасибо», — поблагодарил я девушку. «Если узнаешь, кто меня обворовал, можно будет с воришки ущерб взыскать». «Да, может, хоть часть денег удастся вернуть». «А еще лучше все и с компенсацией». «Ладно, Дарт, пойду я», — погладив напоследок Слипа, сказала Дарья. «До постоялого двора я тебя довела. Теперь, думаю, с тобой ничего не случится». «Может, еще по бокалу вина выпьем?» — предложил я. «А тебе не хватит ли?» — с сомнением посмотрела на меня девушка. «Еще от одного бокала не упаду. Да и до комнаты мне недалеко из зала добираться». «Хорошо», — согласилась Дарья. «По одному бокалу вина, и я пойду домой». Спустившись в зал, я заказал нам вина, и, устроившись за столом, мы проболтали с Дарьей несколько часов. В мирной обстановке, без шумной толпы, девушка вела себя заметно спокойнее и уже не огрызалась на каждую шутку. Постепенно разговорившись, она рассказала мне о своих замыслах. Оказалось, Дарья не собирается всю жизнь промышлять в пустошах, и как только насобирает достаточно денег, больше туда не сунется. «Значит, тебе 300 золотых нужно?» «Да, 300, и больше я в пустоши не ходок», — подтвердила Дарья. «Этого хватит, чтобы небольшой домик купить и до конца жизни не беспокоиться о заработке. А потом доучусь у целительницы и буду людей лечить». «Понятно. Я тоже не собираюсь всю жизнь в пустошах промышлять. На следующий год обязательно в магическую школу поступлю». «Магом стать — это здорово», — грустно вздохнула девушка. «Жаль, мне не удастся». «А ты не отчаивайся», — сказал я. «И с малыми силами можно что-то делать. И тренируйся постоянно. Пусть не сразу, через несколько лет, но результат будет. И ты сможешь заклинание третьего круга использовать. А это уже ого-го как здорово. Да и не так уж нужны более сильные заклинания. Слабые куда как чаще пригождаются». «Тяжело тренироваться», — сказала Дарья. «Я одно заклинание знаю, и его создание у меня отнимает все силы. А ты, думаю, сам знаешь, как неприятно магическое истощение. Потом ты несколько часов как снулая рыба». Немного подумав, я просиял. «Я знаю, как помочь тебе постоянно тренироваться и все силы не тратить». «Как?» — вскинулась девушка. «Тебе надо выучить заклинание магического света. На его создание энергия почти не тратится, только его поддержание энергию тянет. И ты сможешь создавать и поддерживать его недолго каждый день, не истощая себя. Вот и тренировка». «Хорошая идея», — сказала Дарья. «Только чтобы маг согласился меня обучить, золота надо немало. Хотя мы неплохой куш в этот раз сорвали. Можно потратиться и на учебу». «Да зачем тратиться? Давай я тебя заклинанию научу», — предложил я. «Думаю, смогу помаленьку». «Ты меня заклинанию обучишь?» — задумалась девушка. «И какую плату стребуешь?» «Да не надо мне платы, мы же друзья». «Нет, Дарт, бесплатные подарки дороже обходятся, чем плата золотом». «Какая ты недоверчивая», — огорчился я. «А как же ты бесплатно собиралась мне помочь вора отыскать?» «Ну, это совсем другое дело». «Да ничего оно не другое», — с досадой сказал я. «Это тоже помощь, а не подарок». Посмотрев мне в глаза, девушка медленно кивнула. «Хорошо, Дарт, я буду рада твоей помощи». «Вот и славно. А то делаешь из меня злодея, который так и норовит девушку обмануть». «Извини, Дарт, я не хотела тебя обидеть», — сказала Дарья. «Но не похож ты на человека, который завяжет с девушкой серьезные отношения, а я не собираюсь становиться чьей-либо игрушкой на время». «Да, жениться я пока не собираюсь», — признался я. «Вот видишь», — сказала девушка, — «не я тебе нужна, а просто девушка на ночь. И на меня в этом качестве не рассчитывай. Если хочешь серьезных отношений, пожалуйста. а для глупости и не подкатывайся». «Хорошо, будь по-твоему», — сказал я. «Ладно, Дарт, пора мне домой идти», — поднялась девушка. «А то до утра с тобой просидим». «Давай я тебя провожу», — предложил я. «А потом я опять тебя до постоялого двора потащу», — улыбнулась Дарья. «Нет, я уже в норме», — выбрался я из-за стола. «Мы же за это время только покупку и выпили. Весь хмель уже вышел».